Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе радыёспектакль «Кошка, якая гуляла сама па сабе» паводле твора Джосефа Рэдьярда Кіплінга. У галоўнай ролі кошкі заслужаная артыстка Беларусі Рыма Маленчынка. Астатнія ролі выконваюць народны артыст Беларусі Міхаіл Пятроў, заслужаныя артысты Беларусі Леаніду Лашчынка, Барыс Барысёнак, Сергей Журавель, артысты Галіна Кафанова, Юрый Галкін, Святлана Ніканчык, Зінаіда Паўлоўская. Запіс 1980 года. Любы хлопчык, слухай і разумей, таму што гэта здарылася, таму што гэта было яшчэ тады, калі свойскія жывёлы былі жывёламі дзікімі. А, сумна. Хто гэта? Здалося. Пусто. Пусто. Бывае ў жываце. Не, хто гэта? Рэха? Тады чаму яно сказала больш, чым я? Я! Это ты мяне дражніш, шакал. Ці пасмею я, дзікі сабака. Я прыйшоў да цябе з добрай весткай. Мой валадар, магутны тыгр, хоча прапанаваць табе. Скажы, ты згодны паляваць з намі? А? Валадар раззлаваны на гэтых трох, што пасяліліся тут непадалёку сярод лясоў. Якое нахабства! Дык вось, валадар расправіцца з мужчынам, я падпільную жанчыну. Кажы, чаго ты хочаш ад мяне? Ты павінен знішчыць чалавечае дзіця. Хлопчык часта адыходзіць ад жылля, яму ўсё цікава, І потым ён такі маленькі. Ой, маленькі. Маленькі і зусім слабенькі. Слабенькі. Я не палюю на дзяцей. Рэч адсюль пакуль цэлы. Чым ты без конца скуголіш? Чаго яшчэ трэба табе? Калі ты па лесе гуляеш, свабодны і сам па сабе, я спрытная, вольная, дзікая, на дрэве я і па кустом іду, незалежна матляючы, незалежным і дзікім хвастом. Мені все рівно, але діти справді не для того, каб їх забивати. З ними куди лепіше забавлятися і гуляти. А може поспробувати? Пильная вока, умелая рука, страла, якая не ведая промаху, лети, страла! Ты забил меня бесстрашно, плюнечи, твоя страла трапила мне у сердца, я помираю. Ты что? Уставай! У меня ж не было стрелы! На самой справе живая! Значит, мне сдалось. Ты так пригоже целился, зусім як дорослый. Правда? Як тебе зовут? Я тая, якая гуляя сама по себе. Якое долгое имя! Я... буду звати тебе Тая Якая. Добре. Слухай, хлопчик, там у лісі є місцина, де вода падає з великої вишини, бурліть і пеніться. Гэта великі водоспади. Пішли до їх. Ні, Ольга, мама не дозволяє далеко ходити від дому. Але твоєї мами нема. Мяу, пошли, там зараз так цікаво. Чуєш? Нечто ворушиться. Мяу! Куди ти? Де ти? Тая Якая! Куди ти поділася? Одгукнися! Тая Якая! Чому ти втекла? Мені страшно! Мама! Мама! Сюди, сюди ховайтеся. Ось у гэту расколіну. Може, тут тигр нас не знайде. Не заступай выход, дикая корова. Не штургайся. Я шею штургаюся, а сам так и дрыжит. А что ты пришел, дикий собака? Как вам не было так страшно. Тут так и пахнет страхом. Напевно, от тебя самого и пахнет. Неправда. Мне не страшно. Иди, Ачюль, тут тебе не мое место. Каждый думает только про себе. Але я чую, разумеете, и чую. Повинен быть на свете некто, кто нас у всех объединяет. Тыр! Разюшаны! Мы загинули! Я тут, Володар. Человек, на колени перед Володаром лесу. Это и есть человек, який отважился поселиться в моих лесах. Тьфу, дребеза некая. А где же остатние? Утекали? Чому ж не утекла гэта нікчемна? О, Володар, його сховав страх. Але ад яго чамусьці не пахне страхам. Куды лепш, калі здабыча пахне страхам. Гэта смачней. Зараз, чалавек, ты будзеш мець гонар быць з'едзеным самім Володаром лесу тыграм. Погляди на яго перад смертю. А я гляжу, а каб не было відней, я захапіў з сабой червоную кветку. Глядите и вы на яе. Червоная кветка, ай, червоная кветка. Бежим, Володар, бежим, бежим, Ну як я на смак? Подобається? Пойшов преч адгэтуль подсмаженая пачвара. І розкажи усім, як смачно ти сьогодні повечерав. Скажи мне, человек, як здарылася, что тебе стала помогать червоная кветка? Якая падая с неба в час на больнице. Та самая кветка, якой боятся все у лесе. Я приручил червоную кветку, потому что я повинен думать про своих близких, каб яны были у тепле и без спецы. Яны, значит, ты умеешь думать про інших? Мы все, я, моя жонка и мой хлопчик, завсюды думаем одно про одного, потому что мы одно одного любим и поважаем. Разумею, за что поважают тебе жанчына и твое дитя, а за что ты поважаешь их? О, моя жанчына великая чаровница. Перш за ўсё яна сочыць, каб у доме быў парадак. Парадак. Гэта дужа разумна, парадак. А свайго хлопчыка, ты яго таксама паважаеш. А мы з ім вялікія сябры. Сябруйце, у мяне такі востры нюх, і навошта ён мне, калі я адзін? Я ніколі не стамляюся. Але я стаміўся насіцца як вецер просто так, дзеля сябе самога. Няўжо ніколі в нас свеце не патрэбна маё малако? Тут нехто, здаецца, сказаў про малако. Я пазнаў цябе, я пазнаў твой голас, дзікая кошка. Гэта ты дражніла мне. Гавары шчыра, будзеш з намі сябраваць? Гавары адразу, будзе малако. Спытай пра гэта ў чалавека, дзікая кошка. Ён цяпер у нас галоўны сябр. Что ты збіраешся рабіць, чалавек? Хачу пакарміць чырвоную кветку. А што будзе, калі ты не пакорміш чырвонай кветкі, чалавек? Яна загіне. Я трэба ўвесь час спадкормліваць. Скажы, чалавек, а калі не будзе ў цябе чырвонай кветкі, зможаш ты адысці далёка ад свайго жылля? Вядома, не. А твоё дзіця? Ну, тым больш. Мне шкода тебе. Ай, ай, моя червоная кветка померла. Я нас горнула свои горячие головки. Я на почернела и вошла в землю. Ось беда, ось беда. Застаться без сябра, это страшно. Да ничего, ничего. А у меня дома есть еще одна червоная кветка. Але гэта далёка. А што, калі запрасіць сюды тыгра? Ну. Ну як? Мяу, пазваць яго? Не, лепш не трэба, дзікая кошка. Ра, як ты можаш? Зараз, калі ў яго няма ні кап'я, ні яго чырвонай кветкі. Ён не мае галоўнага. А калі з ім няма чырвонай кветкі, ён бездапаможны і падпарадкоўваецца страху. Да не страху, дзікая кошка. Вести супрак тыгра с голыми руками это зусім неразумно. Мяу! Ты еще и разумный! Так будьте разумны и вы, звери! Теперь, коли червоная кветка не слепит вам в очей, вы можете добро разглядеть вашего головного сябра. И не сдается вам, что он слабый и бездопоможный. И вы хотели подпорядковываться ему. Вы, вольные жихары лесу. Твоя правда. Мы вольны, жыхары лесу. Ну, няхай чалавек нас пакіне. Няхай чалавек нас пакіне. Ідзі ад нас. По якой стежцы мы адправімся сёння? О, дзікая кошка. Як і раней, кожны па сваёй дзікі конь. Хіба ты не пойдзеш з намі? Хіба мы не будзем гуляць разам? Мяу, ды няўжо вам так хочацца каго-небудзь слухацца? Не чалавека, дык мяне? Я дзікая, прашу прабачэння, але я гуляю сама па сабе! Мяу! Але чаму? Таму, што я дзікая, дзікая! Мяу! Весь лес мне як быца мой дом. Іду незалежна матляючы, незалежным і дзікім хвастом. Магчыма, яна мае рацыю. Пайду па скубу травіці. Падумаеш, у мяне гэта атрымаецца не горш. Зноў адзін, адзін. Сёння трэба пакласці ў поліўку дзікі ландыш і дзікі валер'ян. Нешта мой мужчына не ў гуморы. Нехта ўмешваецца ў маё жыццё. Так, дзікі бурак чырвоны і салодкі, а зялёны кроп духмяны. Якія ж вы непадобныя на выгляд. О, якія непадобныя мужчына, хлопчык і я. Але ж усё роўна сям'я. Усё роўна сям'я. Чарадзейным вараварам пахне вельмі смачна. Дзікая капуста разам з дзікай качкай. Кмен, кмен, дзікі кмен, дзікі сальдэрэй. Пачакай жа, мой міленькі, будзеш ты дабрэй. Ты з дзікага лесу, звер? Што табе тут трэба? Чым гэта так у цябе цудоўна пахне? А, табе падабаецца. Ну так і быць. Пачастую цябе. На. У жыцці не еў нічога такого смачнейшага. А цяпер ідзі. Ідзі, ідзі. Чаго ж ты? Табе мала? Костка. Это добра, але ты думаеш, што я толькі з-за косткі прыйшоў? Сынок! Сыночак! Сыночак, хадзі сюды. До нас прибився дикий собака. Ты будешь жить у нас, дикий собака. Так. А что ты будешь вопить? Что загадаете? Мама! Батька из леса вертается! Я прийшов до тебе. Ти не злуєшся на мене, чоловік. Ти маєш добрий нюх, дикий собака. Неужо ти не відчуваєш, що я не злуюся? А між іншим, ведаєш, у лісі з'явилися куропатки. Ведаю. Це каля сухої сосни. Ось зараз нам дадуть поїсти і на полювання. Перший сябр. Тепер ти зрозуміла, жанчина, чому я до вас прийшов. Я перший сябр. Між іншим, гэта я тобі наворожила першого сябра. Ну, ти в мене розумниця, Масі. Я назбирав тобі диких кветок. Сплеті собі новий вінок. Дякую. Тата, возьми мене на полювання. Ні у якім разі. Ти замалий. Мам, тата, я вже вмію ходити по лісі, навіть один не згублюся. Ні. Коли-небудь потім. Ну, чув, синок, ось так. Ну, пішли, перший сябр. Чаровать будеш? Тишей, синок. Чародейство почалося уже. Ти станеш дикая трава з усім ручной травой. І шаматець будеш ледь-ледь у нас над головой. Ти будеш лютою зимой у подушці новой луговой. До самой теплой весны дарить нам сонячные сны. Ти будеш лютою зимой у подушці новой луговой. До самой теплой весны дарить нам сны. Скажи мне, женщина, чем это так смачно пахнет в этом диким лесе? Вы пришли поспытать моего сена, дикие живёлы? Частуйтесь. Коли ласка дикий конь, и ты дикая корова. Я насушу яшчэ. Дякую. Я ніколи не їв смачніше за эту крыху подсушеную траву. Ну, одразу, видать, не дикая трава. Послухай, дикий конь, ти не даси ты згоды возить моего мужчину на полювання. За гэта ты будеш мець сена и наше сябровство. Може, то можна. Але чому ти просиш менавіта мене? Тому що ти дуже пригожий, і у тебе моцні ноги, густая шовкова грива. Я буду кожен день розчесувати яє. Нахилі свою пригожу голову і надень тое, що ти принесла. Я на ще більш попригожею. Усе, що ти говориш, чудово, жінчина. Але ти не сказала сама головне. Чого ж ти хочеш ще, поважаний конь? А ось зараз ти сказала гэта слово. Ти зрозуміла, великая чаровніца, що я поважаю тебе і шукаю в тебе поваги. Скажи, дикая корова, ти не згодна ти ділитися з нами своїм молоком? Яно нам вельми потрібно. Мені подобається твоя господарка, але ти не здогадаєшся ти, що мені треба? Слухай, корова, два рази у день, у один и той же час, я буду выводить тебе на заливные луги. Два раза в день. У один і той же час. Три рази у день у один і той же час. Я буду доїть тебе. Три рази у день. Мяу. Синок, синок, погляди, яке біле молоко. Мяу. Ти з дикого лесу, дикої живёли? Чого тобі треба? Чародійство на сьогодні скончене. Мяу, а що мені до твоєго чародійства? Я прийшла сама по собі. Я бачу, ти гонорлива, дикая кошка. Ти так само. Але у мене є чим гонориться. У мене мій мужчина, мій хлопчик, моє жилье, моя червона квітка. А зараз є ще моя собака і мій конь і моя корова. А что есть у тебя, дикая кошка? Мяу! У меня есть одно, але самое цудовное на свете. Что ж это такое? Это моя свобода. И она завсёды при мне. Я так сама свободная. А я лечу, что ты занятая. Ты занятая, мама. Ну во что спрачаешься? Ой, бачишь, и он так лечит. Помолши. Я занятая тем, кому всем робить добро. Я так хочу, а значится, я свободная. Але для твоей свободы тебе потребны многие. Я им так сама потребна. Мне. И мне так само. А ось мне никто не потребен, мяу. И я. При чем тут ты, сынок? Коли тебе никто не потребен, дикая кошка, значит, и ты никому не потребна. Навошто ж ты пришла до меня? Мяу! Ніхто не може заборонити мені гуляти, де мені захочеться. Ну, коли так, тоді лепш буде, коли ти пойдеш гуляти сама по собі, куди пожадаєш. Мама, не треба, не гони її. Мяу! Коли я ходжу, де мені вздумається, невже мені нелька коли-небудь зайти до тебе і погреться коли червоної квітки? І невже ти ніколи не дасі мені з радою? Не вір їй, жанчина, я на тільки молока і домагається. Не верь ей, женщина. Мам, коли ласка, дай ей молока и дозволю войти в наше жилье. Мам. Мяу. Ну, добро. Добро, сынок. Только давай так домовимся. Коли я похвалю ее хоть один раз, нехай уваходит у наш дом. Мяу. А коли ты похвалишь ее два раза? Быть того не может. Але коли гэта здарыцца, няхай уваходзіць і садзіцца грэцца каля чырвонай кветкі. А калі ты пахваліш яе тры разы? Быць таго не можа. Калі гэта здарыцца, няхай прыходзіць і п'е с радой сёння і заўжды. Ви моцні двері, і ти червона квітка, і ти глиняний збан, я беру вас у свідки. Запомніть те, що сказала жанчина. Мяу! Як гэта раней я жыў у гэтым лесе дзікім. Зараз не зразумела мне сабаку. Трывожна лісце вакол шапоча, і штосьці ў цемры рыпіць, рыпіць. И мне здаецца, что нехто хоча на мяне кинуться, мяне схапіць. А я стою всю ноч на варті і чув на шолохи. Ловлю в печори всі поснули, люди і звяри поснули, тільки я один не сплю. Хто гэта? Хто? Добрый день, корова. Ой, да гэта ж конь. Прабач, я тебе не пазнала. Ты добра ведаеш, што я не корова і не конь, і я сабака. Сапраўды. Ну, выбачай. Мяу. Апошнім часам вы ўсе такія патрэбныя, прыручаныя. Скажы, не ўжо табе яшчэ не абрыдла быць прывязаным да каго-небудзь? Гэта не прывязь, а прыхільнасць. Так, я адчуваю прыхільнасць да людзей і раблю дзеля іх всё, што магу. Я першы сябар. Забавна, я думала, што першы дурань. А чаму б табе не рабіць усё, што хочаш дзеля сябе самога? Паслухайся маёй парады, вярніся ў лес. Звяры заўсёды павінны жыць у лесе, па-мойму. Павінны заўсёды, і гэта кажаш ты. Па-мойму, па-мойму, па-мойму, можна жыць па-свойму. Вось як? Ты так думаеш? А мне здаецца, што ты жывеш не па-свойму, а як загадаюць людзі. Яны загадваюць якраз тое, што мне хочацца. У мяне ёсць маленькі сябар. Ещё раз, правда, не часта. Мы з ім гуляем. Мяу, бачу, як ты з ім гуляеш. Такі дураслівы выгляд, любата. Зайздросціш. Маленькі сябар любіць усё мяккае і тёплае. Гэта як я. Мяу! І гэта ён кажа мне, хвальку, стрыечны брат шакала. А ты? А ты? Племянніца жоўтага злодзея тыгра. Злазь, злазь дрэва, тады пабачыш, чыя праўда. Табе толькі ўсіх баламуціць. А я все ж таки загнал тебе на древо. Загнал. Мяу. Ну, почекай, собака. Вось только жанчына похвалить меня три разы. Гаукнуть не посмеешь. Ось хлопчыка разбудзіў сваім гаўканнем. Гэта прыснілася. Ой, як добра, што толькі прыснілася. Мя. Ты тут? Ты якая? Ты самая сапраўдная, самая тёплая, самая цікавая. Пра каня, карову, сабаку я заўсёды ведаю, калі яны прыйдуць і адкуль. А пра цябе ніколі не ведаю. Мяу, праўду кажеш, я такая. Але так само ведаю, што рана ці позна ты всё роўна прыйдзеш да мяне. Таму што яны ўсе занятыя, а ты не. Мяу. Між іншым, як ты ведаеш, у мяне ёсць тут свае справы. І хто ты такі, каб прыходзіць да цябе? Як гэта хто? Хлопчык? Чалавек? Так, чалавек. Чалавек, у якога нічога няма свайго. Як нічога свайго? На жыллё, а чырвоная кветка? А яшчэ ў мяне сабака, карова, конь. І яны не твае. Больш таго, зусім не твае. А вось побачиш, зараз побачиш. Ты что збираешся робіць? Хочу, каб ты побачила мои думки. Яны мои. Мяу. Ты умеешь малявать? Намалюю вуглем все, что бачу на кол. Это мой бы бистрый конь, гэта сам я з кап'ём. А вось гэта мой дом, гэта тата з агнём, а вось гэта матуля мая. Мяу, зноў гэты сабака, лепей пайсці. Вось сабака мой друг, з верным другам у двух, мы па лесе блукаем сваім. І не можа ніхто адабраць у мяне ні сабакі, ні гэтых ваін. Собака атрымаўся просто як жывы. І хлопчык таксама. Чаго вы хочаце? Ён же маляваў. Я кажу не таму, што ён мой сын, а таму, што гэта праўда. Аж хлопчык яшчэ ніколі не хадзіў з сабакам на паляванне. І ніколі яшчэ па-сапраўднаму не страляў з лука. Я разумею так, мой хлопчык малюе свае мары. Я, магчыма, нічога не разумею, але я скажу. Гэта неправільны малюнак. У мяне тут няма самага галоўнага. Рагоў. Безумоўна, я таксама нічога гэтым не разумею. А ўсё ж такі скажу. Хіба ў мяне 8 ног? Значыцца, ён хоча, каб ты бегаў як мага хутчэй. Хлопчык малюе, каб не забыць, што было ўчора, і прадбачыць, што будзе заўтра. Дзе ты быў, першы сябар? Нам пара на паляванне. А табе карова на пашу. Тата, ты зноў не возьмеш мяне з сабой? Справа ёсць справа, сынок. І мы зноў не пагуляем, сабака. З задавальненнем, мой маленькі сябар. Але ж справа найперш справа. І, канешне, ты мяне зноў не павязеш на сабе, конь. Мне цяжка адмовіць табе, паважаны хлопчы, хоць ты набаляваў мяне з 8 нагамі. Але справа перш за ўсё. Будьце асцярожныя. Не хвалюйся, цяпер тыгру не паздаровіць. Мама, ты пабудзеш са мной. У мяне сёння вялікае пральнае чарадзейства, няма часу. Хачу што-небудзь рабіць. Ну, Сонейка, вось табе работа, зматай мне клубок нітак. Хіба гэта мужчынскі занятак? Не трэба, не трэба, не трэба, такого жыцця не хачу. Паслухаць хачу вадаспады, іх пырскі вачамі адчуць. Хачу паблукаць па тым лесе, дзе нізка арэхі вісяць. А потым пра гэта ў малюнках усім вам усім расказаць. Тебе спачуваю. Паспачуваеш, паспачуваеш, а потым зноў уцячэш. Не ведаю, мяу. Пакуль што мне хочацца пагуляць з табой. Мяу. Гэта ты намаляваў? Я. У каня 8 ног, а у каровы. Дзе яе рогі? Мяу, забавна. Значыцца, ты малюеш, як хочаш. А што гэта ў цябе ў руках? Мама загадала зматаць клубок. Напэўна, сумна. Сумна. А вось калі мы ўдваіх будзем яго разматваць, будзе весела, мяу. Тады давай размотаем. Трымай нітки, а мне дай клубок, вось так. Ты заўсёды такая новая. Кожны раз іншая. Мяу, таму што я жыву па-свойму. Думаю, што падумаецца. Галоўнае, гуляю сама па сабе. Я так. там гуляешь? Стой, я кость! Мне ж ты придумала. Во всяким разе, дякуй той, якая тебе забавляла. Что это с дверами? Мяу! Просто яны вспомнили про наш договор. Ты похвалила меня, и вот я уходжу в твое жилье, уладковываюсь зручней и сяджу. И буду выходить сюда и сидеть, коли мне только вздумается. Мне подобается эта кошка. И мне так само. Только памятай, кошка, у другий раз я тебе не похвалю. Для червоной кветки ты играться не будешь. Ай, мышь! Мышь, я не жах! Я к тебе не соромно, мама. Мне соромно, але я боюсь, а? Ай, радуйте! Мяу, так и быть, великая чаровница, я выратую тебе. Тем больше, что мне это не тяжко. Мяу! Словила мышь, ну и спрытная. Тысячу разов дякую тебе, милая кошка. Ой, что это с червоной кветкой? Мяу, ничего, просто червоная кветка вспомнила, что у нас была домовленность. Ты другой раз похвалила меня, великая чаровница. Зрешты ты сказала 1000 разов, значит... Что ж, кошка, сяди, грейся. Але молока ты не отрымаешь. Буду сачыць, каб як-небудь выпадкова не похвалить тебе о третий раз. Кошка, гадкая кошка, як ты посмела сюды прийти? Откуль гэта тут кошка? Мы з ёй дамовіліся. Але я з ёй не дамаўляўся. І я пошла прэч. Змолкните! Это наша с ее справа. Мяу, это наша справа, зрозумели? Ходи сюда, сынок. Вот я беру эти полены, камень и старый горшок. Кольки всего предметов. Мяу, мяу, мяу, мяу. 4 и... Мяу. Больше 4. Больше 4 это 5. Так вот... Я беру 5 предметов и один за одним з усяе силы шпурляю кошку. И гэтак будуць рабіць усе сапраўдныя мужчыны, якія будуць жыць пасля мяне. Калі меркаваць па гуку, ты папаў у шакала. Як? Яшчэ і тыгар? Каля самага жылля? Не гэтаму трэба пакласці канец. Дзе маё капё і лук? Пайшлі. Не? Вы заставайцеся. Я справлюся і без вас. Ой, ой, ой, ён забыў узяць чырвоную кветку! Табе трэба бегчы за ім! Трэба, трэба! Сынок, сынок, сядзі дома і нікому не адчыняй! Мама загадала нікому не адчыняць. Мяу, але гэта я, тая якая. Гэта ты, кошка. Мяу, ты называў мяне тая якая. Казаў, што так больш таямніча. Я цяпер цябе ведаю, кошка. Ты не чула, яны знайшлі бацьку. Мяу, мне ўсё роўна. Ты толькі пра сябе і думаеш? Пашла прэч. Мяу. Мяу. Ты мяне падрапала. Мяу. Спадзяюся, што ты больш не захочаш непакоіць мяне. Бацька правільна зрабіў, што прагнаў цябе. Мяу. Твоя балбатня перешкаджае мне заснуть. Мррр. Зачыні, калі ласка, дзверы з таго боку і балбачы там сабе на здароўе. Ну і зачыню. Вельмі ты мне патрэбна. Я до твоих послуг, хлопчик. Ты кто? Коли ты жадаешь, можешь назвать меня новым собаком. Мне подобается все новое. И ты будешь гулять со мной? Вядома. Дур, я паляўнічы. Утекай от меня, а я буду тебя ловить. Стой! Не подыхай. Стой на месте. Что с тобой, новый собака? Ты что, не хочешь больше гулять? Гульня скончена. Хлопчик, я не забыл, як твой батька поливал на меня и на тигра. Пришел час расплаты. Ух ты! Шакал! Справа зроблена! Мой володар тигр! Володар, бачишь? Я выконав обяцанне. Хлопчик в наших лапах. Нехай володар поспешается. А ну, на всякий выпадок, дорогий мой, проверьте, нема кого в хате. Мне добра вядома, что там нікога. Ну, але калі володар жадае... Там тигр! А які ще тигр? Осмелился тревожить мой сон. На допомогу! О, володар! Значит, тигр, это ты? Зараз ты заплатишь мне за все, кошка! Не бойся! Не бойся, та я якая! Я его зараз подпалю! Ну, что? Бачишь червоную клетку? Ты сапсавала лепшую в моим житті битву. Почекай, кошка, як тільки витягну голову з дупла. Нельга тишей, дядечка. Ты целый? Ён тебе не крануў? Живы! Что мы будем робить с тигром? Стрелить у яго! Куснуть яго? Воднуть яго! А може, убрыкнуть яго? Мяу! Не слухайте коням! Я жоўтага звярругу размалюваць вам раю палоску под мяне! Мяу! Сажай яго, мой хлопчик! Сажай! Палоски рабі шырокі! І шкадуй сажы! Я люблю маляваць! Мяу! А тепер можна вызваліць гэтага паласатага тигра! Ён больш нікога не кране! Я зневажений. Мені больше нема. Пропала скура, пропав і я. Полосатий, як кошка. І гадким застанешся назавсёды. Гонорися, дядечка! Ти перший тигр, подобний на кошку! А зараз пси! А що? Ходи сюди, кошка. Мяу! А ти не прогониш мене? Ти вирятувала моєго сина. Я ніколи більше не проганю тебе. І гэтак будуць рабіць усе сапраўдныя мужчыны сёння і заўсёды. Ты, мусіць, галодны, мой маленькі. Вось, папі малака. Ой, падумаць толькі, каб не гэта храбрая, цудоўная кошка. Ой, што гэта? Мяу, збану спомніў пра наш дагавор. Ось ты похвалила меня третий раз, и теперь я буду пить с родой 3 разы на день. Я, ведомо, буду приходить и сыходить, коли мне захочется. Мяу. Але справа у тым. Гэта тяжко растлумачить. Я уже не пойду далеко. И назаўсёды я так само не пойду. И не ходи, Тая, якая. Ну. Супокойся, сябр. Она будет с нами. И нехай приходить и сыходить, коли хочет. Хай ее свобода будет при ее, а наша при нас. Мы уживемся. Хиба ты не бачишь, кошка уже греется ли очага. Я дико удячная, але калі ласка, помните, я кошка, я гуляю сама по себе. Маленький. Не хочешь? Чекаешь колыханки? Приходь, сон, чародей, супокой и согрей. Спите. У его свой свет, свои каски, свои сны, навт свои тайны расте. Это так добро, что ён расте. Это так тревожно, что ён расте. Спи, мой маленький, спи. И я пойду лягу, стомилася за день. Это ты, Тая якая? А куды яны падзеліся, а? Мяу, яны нікуды не падзеліся, мой хлопчык. Прыслухайся. Чуеш? Я тут, мой маленькі сябар. Я тут, паважаны хлопчык. Прыйдзе час, і мы памчымся па шаўковай сцяпной траве, і вецер будзе спяваць у нашых вушах. Я тут, мой хлопчык. Мы яшчэ падумаем разам. Падумаем, чаму жоўтыя, сінія, пунсовыя кветкі перетворяется в белое-белое молоко. Бывай, мой хлопчик, мы часто сварились, а все ж застались в твоей касте. Без нас тебе не было бы так страшно. Ты здолел одолить свой страх, а это уже вельми много. Слухай, мой хлопчик, слухай, розумей, тому що я не усе з тобою, тому що усе я не тут, і я тут, мой любий хлопчик, але я повинна йти. Почекай! Почекай! Чому ти йдеш? Мяу! Тому що прийшла ніч, і я йду. Іду на мокрий дах, там цікаво, там я гуляю сама по собі, бувай до завтра. Я вернуся, я вернуся. Я ночу не сплю, а гуляю, ловлю все, что днем не зловлю. Я кошка, я дикая кошка, такое життё я люблю. А раніца добрая, прийду на колені к тобі, ручная і дикая кошка. Гуляю сама по саду. Прогучав радіоспектакль «Кошка, яка гуляла сама по собі» поводле твора Джозефа Редьярда Кіплінга. У головній ролі кошки – заслужена артистка Білорусі Рима Маленченка. Остатні ролі виконують народний артист Білорусі Михаїл Петров, заслужені артисти Білорусі Леонід Улащенко, Борис Борисенок, Сергій Журавель, артисти Галина Кафанова, Юрій Галкін, Світлана Ніканчик, Зінаїда Павловська. Запис 1980 года.